Ринит. Когда простуда идет одна за другой, заложенность носа становится постоянным спутником. Ринит – это острое воспаление слизистой оболочки носовых путей, чаще всего развивающееся в результате присоединения вирусной или бактериальной флоры. Ринит бывает разным. Иногда заложенность носа проходит быстро и без обильных выделений. Иногда затягивается надолго и может беспокоить человека годами. Это может быть как истинный ринит из-за того, что слизистая просто не успевает восстановиться между простудами, а может быть и редко диагностируемая зависимость от капель. И если вас долго мучает заложенность носа, при этом вы регулярно используете ксилометазолиновые капли, то это не психосоматическое заболевание, а последствия их действия. Так как слизистая привыкает к ним, формируется отек и нарушается дыхание. Их нужно отменять и временно заменять на эпинефриновые. Иногда по рекомендации отоларинголога добавляют сложные капли. Переходим к психосоматическим случаям, то есть к хроническому риниту или «не хочу дышать рядом с тобой», «не хочу дышать внутри себя». Почему развивается хронический ринит? Разумеется, на первом месте среди причин насморка находятся вирусные и бактериальные инфекции и вызываемые ими простудные заболевания. В этом случае насморк является затяжной патофизиологической реакцией в ответ на воспаление, а сама психосоматика уже касается снижения иммунной защиты. Но в этом разделе мы поговорим про насморк как моносимптом и выделим хронические риниты аллергической или инфекционной природы. Нос вдыхает воздух. А если воздух вокруг небезопасен? Если вам не нравится то, чем вы дышите, и атмосфера вокруг – это то, что будет вызывать воспаление слизистой. И речь идет не только про бактерии, но и про эмоции, пропитывающие все пространство, в котором вы находитесь. Вам некомфортно, и вы выбираете не чувствовать окружающий вас воздух. Психологические причины отека слизистой оболочки носа с точки зрения психосоматики мы рассмотрим несколько метафорически. Зачем столько жидкости в носовых ходах? Учитывая, что вода является накопительной флешкой памяти, можно сделать вывод, что отек – защитная реакция, образовавшаяся из-за прошлого опыта, боли, окружения, которое ранит, чужого мнения, страхов и давления. Когда у вас заложило нос, спросите себя в моменте, что происходит, что мне здесь не нравится, как я воспринимаю происходящее. Ответ придет на бессознательном уровне. Согласитесь с обстоятельствами, проговорите это про себя. Так вы и на сознательном уровне покажете организму, что он в безопасности. Если нос заложило, когда вы находитесь одни в привычной и комфортной для себя обстановке, то, скорее всего, неприятная ситуация случилась до этого. Проанализируйте, что вызвало у вас негативные эмоции, где или с кем вам было неуютно и неприятно находиться. Нос позволяет вам чувствовать. Когда человек находится в ожидании опасности, предчувствуя ее, нос также отвечает насморком. Если заложена только одна из ноздрей, это является показателем двух разных состояний. Левая заложенная ноздря транслирует желание человека избавиться от чего-то. Правая – желание что-то предвидеть и узнать. Хронический насморк свидетельствует о застревании в каком-то конфликте. Чтобы устранить симптом, нужно выйти на конкретную ситуацию, проработать ее и освободиться от хронического заболевания. В случае, если вы знаете, что пребываете в деструктивном, негативно влияющем на вас окружении, предстоит сделать выбор в пользу себя и прекратить общение с тем, кто вам вредит.